и война велась с крайним ожесточением. Брук предложил султану свою помощь, встал во главе его войска и после многочисленных сражений менее чем за 2 года подавил восстание. Закончив кампанию, он вышел в море против пиратов и торговцев рабами. Со своим опытным и смелым экипажем он за 2 года принимал участие во многих кровопролитных морских сражениях. Не счесть пиратов, которых он убил, шлюпок и прауз, которые он отправил на дно в глубины моря. Он был жесток, он был безжалостен, он наводил ужас на берега Малайзии. Разгромив пиратов, он вернулся в Саравак. Султан Муда-Хасин, признав его великие заслуги, назначил Джеймса Брука раджой крепости и округа. В дальнейшем судьба оказалась немилостива к нему. Он был разбит в нескольких сражениях с местными племенами, изгнан из Саравака и умер в Англии полузабытым и нищим. Но в 1857 году, когда происходили события, о которых мы здесь рассказываем, Джеймс Брук был на вершине своего могущества и одним своим словом заставлял трепетать даже султана Варауни, самого обширного владения на Борнео. Варауни — современный Бруней. В те времена Варауни — самое крупное княжество на острове Борнео, территория которого все время уменьшалась, не без участия самого Брука и его потомков, правивших в Сараваке до 1946 года. Услышав шаги Яноса, раджа живо поднялся. Несмотря на то, что ему уже перевалило за 50, несмотря на все превратности своей нелегкой жизни, это был крепкий, цветущий мужчина, чья неукротимая энергия все видна еще была в его живом сверкающем взгляде. Но несколько глубоких морщин избороздили лоб, а белизна волос говорила о быстро надвигающейся старости. — Ваша светлость, — сказал Янос, почтительно поклонившись. — Добро пожаловать, соотечественник, — ответил раджа, возвращая приветствие. Прием был ободряющий. Португалец, который чувствовал, входя в этот кабинет, как яростно колотится у него сердце, сразу успокоился. — Что случилось с вами вчера вечером? — спросил раджа, предварительно указав ему на стул. — Моя стража рассказала, что вы даже стреляли из пистолетов. Не нужно дразнить китайцев, мой дорогой. Их здесь очень много, и они не слишком любят белые лица. Я проделал долгий путь, ваша светлость, и умирал от голода. Оказавшись перед китайской харчевней, я зашел поесть и выпить, несмотря на то, что у меня не было ни шиллинга в кармане. — Как? — удивился раджа. — Мой соотечественник без единого шиллинга? Послушаем, откуда вы прибыли и что привело вас сюда. Я знаю всех белых, которые живут в моем княжестве, но вас никогда не видел. — Я впервые оказался в Сараваке, — сказал Янос. — Откуда вы приехали? — Из Ливерпуля. — Да, но на каком судне вы прибыли? — На своей яхте, ваша светлость. — А, у вас есть яхта. Но кто же вы в таком случае? — Лорд Джеральд Велькермак Лосбурн, — не колеблясь, выпалил Янос. — Счастлив принять в моем княжестве лорда из благородной Шотландии, — сказал раджа. — Благодарю, ваша светлость. — отвечал Янос, поклонившись. — Где вы оставили свою яхту? — Усть Палу. — А как же вы добрались сюда? — Пройдя, по крайней мере, 200 миль через леса и болота, питаясь фруктами и змеями, как настоящий дикарь. Раджа посмотрел на него с удивлением. — Вы, вероятно, заблудились? — спросил он. — Нет, ваша светлость. — Пари? — Ничего подобного. — Что ж тогда? — Несчастье. Ваша яхта потерпела крушение? — Нет. Она была потоплена выстрелом из пушки после того, как с нее сняли все ее содержимое. — Но кто же пираты, ваша светлость? В глазах Джеймса Брука, истребителя пиратов, загорелись гневные огоньки. — Пираты! — воскликнул он. Они ж не унились, эти проклятые. Похоже, что нет, ваша светлость. «Вы видели главаря?» «Да», — сказал Янос.